Глава третья. «Папка вернулся!» — вылетела на него из-за угла младшая из дочерей. Фонтан положительных эмоций встречал его каждый раз, когда он отлучался из дома на более-менее продолжительное время. Бесчетное количество раз он благодарил небеса за то, что вразумили их удочерить ту испуганную девочку вражеского клана. Да и старшенькая, хоть и не выражает эмоции так открыто, но постоянно где-то рядом, когда он возвращается домой. Вот как сейчас. «Привет, пап!» — прошла мимо прихожей Шина. Ну и, конечно, Кагами. Всегда, абсолютно всегда она стоит чуть в стороне со своей полуулыбкой, дожидаясь, когда он разуется, чтобы просто подойти и коснуться ладонью груди вернувшегося мужа. Какой же он все-таки счастливчик! «Как там отец?» — спросила Кена стоящую рядом жену. «Ворчит по-прежнему», — улыбнулась Кагами. Пару дней назад Кояма Кента умудрился подхватить простуду, что сделать летом, как всем в доме казалось, довольно непросто. Время от времени Кагами пытается скормить ему лекарства, но на это старик лишь бухтит, что какой-то там простуде не свалить виртуоза и главу клана Кояма. Тем не менее, выходить из своей комнаты дед старается пореже, фактически только на обед и ужин. «Пап, пап!» — начала теребить рыжая. «Давай на источники сгоняем!» «На источники?» — удивился Акену. «Мизуки?» — одернула ее Кагами. «Дай отцу переодеться!» «Но Синзи же вернулся!» — проныла девчонка. «А ну, брысь!» — пуганула Кагами дочь. «Все потом!» «Значит, парень вернулся?» — переспросила Акена, снимая обувь и наблюдая за плетущейся прочь дочерью, всеми своими силами изображающей грусть и печаль. «Еще утром!» — кивнула женщина. Заходил пару часов назад, обещал к ужину навестить. «Ну, прям день подарков», — изобразил восхищение мужчина. «А есть еще что-то?» — спросила Кагами. «Кагами, дай мужу переодеться», — напомнил он ей ее же слова. Поводов порадоваться у Акену сегодня было аж две штуки. Главный, клан Кояма, неожиданно умудрился пропихнуть в персидскую международную школу слуг аж 18 человек, естественно, в японский филиал этой школы. Давно уже прошли те времена, когда недоверчивые аристократы косо смотрели на персов, обучающих людей, от которых требуется абсолютная верность. За десятилетия своего существования школа смогла доказать, что ее выпускники не только идеальные слуги, но и верны до самой смерти. Так что теперь, чтобы отправить детей учиться в ПМШС, необходимо приложить серьезные усилия даже такому клану, как Кояма. Можно еще набирать учеников из главного филиала, что находится в столице Персии, Тегеране. Но это... Ну ладно, осталось еще кое-какое недоверие. Осталось. К этому внезапно добавилось совершенно нежданное, но оттого даже более приятное желание клана Асука присоединиться к зарождающейся коалиции кланов, которую они, Кояма, собирают, дабы в третий раз со времен окончания Второй мировой проверить на прочность Малайзию. Государство, в котором слишком велико влияние Англии, и которое им пришлось отдать по итогам Второй мировой. Кстати, не в последнюю очередь, из-за той же Англии. Вроде как Японии даже намекали на приезд английского патриарха, если она оставит Малайзию в покое. Да вот как-то оно так... Ни Малайзии, ни будущих виртуозов. В результате этой истории свет увидел секретный эдикт императора, по которому все, что захватят и удержат кланы, будет им же и принадлежать. Точнее, 99%. Небольшой кусочек придется отдать, дабы земля официально считалась территорией империи. До этого уже было две попытки, первая из которых до сих пор будоражит умы аристократов. Тогда кланы Нагасуна Хико, Фудзивара и пресловутые Охаяси сумели оттяпать кусок территории, равный острову Хоккайдо. Вторая же показала, что окрепших при поддержке англичан-малайзийцев взять стало сложнее, но ведь и их уже больше трех кланов. Так что, если все пойдет удачно, есть хорошие шансы присоединить остров Калимантан. А с оставшейся частью Малайзии, пусть вон Сукатай, презрительно называемый европейцами Таиландом, разбирается. Благо, тайцы типы жесткие и вполне могут воспользоваться такой оказией, как чужое вторжение, что нам только на руку. После того, как Акену переоделся, умылся, выпил чаю и посетил отца, неугомонная Мизуки пошла на новый заход. «Пап! Так что там с источниками?» — заглянула к нему в кабинет девочка. «Я бы и рад, милая», — развел руками мужчина. «Да работа навалилась немерено». «Так Синзи же!» «И что Синзи?» — усмехнулся Акену. «Этого прохвоста еще уговорить надо». «Так ведь уже, пап!» — чуть ли не подпрыгнула от радости рыжая. «Даже так?» — приободрился наследник клана. «Хм, время выделить можно». «Да!» — все-таки подпрыгнула Мизуки. «А ну, цыц!» — приструнил ее отец с улыбкой на лице. «Я не додумал». «Так вот, время выделить можно, но сейчас сезон, чисто семейной поездки не выйдет». «Да и не важно, пап!» — махнула рукой девушка. «Когда это вообще важно было? Или тебе повод не ехать нужен?» «Ну, это ты... как-то это...» — аж запнулся воздухом Акена. «Так, решено. Едем». «Ура!» — унеслась Мизуки вглубь дома. «Источники, значит», — потер подбородок Акену, глядя вслед убежавшей дочери. После чего перевернул папку, лежащую перед ним, и уже в который раз прочитал имя, выведенное на ней. «Ямасита Акахо», — пробормотал мужчина. «Понять вдову бывшего владельца Ямасита Корп можно, но и ему надо как-то выкручиваться. Обещание, данное когда-то отцу, все еще в силе, и он должен попытаться заполучить Синзи в клан. По-настоящему попытаться. Но это не значит, что он не подготовит для мальца запасной путь». «Что ж», — откинулся он в кресле, — «вот заодно с Аматэру-сан и поговорю, а там посмотрим», — уже шепотом закончил Акену. «Кагами-сан?» — произнес я с улыбкой. «Здравствуй еще раз, Синзи», — улыбнулась она в ответ. «Чуть раньше я уже заходил к Кояма, чтобы забрать ключи от своего дома, и тогда Кагами была менее сдержана, даже обняла меня. Сейчас она только улыбнулась мне, но и это было приятно». «Акену-сан вернулся?» — спросил я, проходя в дом. «Уже с полчаса, как засел у себя в кабинете», — вздохнула Кагами. «Больно уж напряженная у него неделька выдалась». «А что так? Если не секрет, конечно». «Ох, какие уж там секреты!» — отмахнулась женщина. «Дело в школе слуг. Школа популярная, так что мест там намного меньше, чем желающих поступить в нее. Вот и бьются аристократы из года в год за каждое, чтобы зачислить туда побольше детей из своих». «Аристократы?» — не понял я. «Своих детей? Нет, что ты. Я имела в виду детей своих родовых слуг. А под школой вы имеете в виду персидскую, как-то там, школу?» «Да», — усмехнулась Кагами. «И не как-то там, а персидская международная школа слуг». «Пусть так, Кагами-сан. Как скажете», — пожал я плечами. «Про эту школу я только слышал краем уха, и, честно говоря, не очень-то она меня и заинтересовала. Нанять ее выпускников мне не светит, а значит, и думать о ней нечего». «Синзи» — выглянула из ближайшей комнаты Мизуки и, моментально оказавшись рядом, потянула за руку в сторону кухни. «Пойдем быстрее, я тебе такое покажу!» Несколько секунд ходьбы, и я стою у открытой двери в кухню. «Ух ты!» — произнес я тихо. «А у нас еще две есть», — ответила немного возбужденная Мизуки. «Что меня удивило?» А то, что кухню дома Кояма оккупировали чужаки. Три особы женского пола, одна лет 18 и две около 40, все в фартуках служанок. И если вы думаете, что Мизуки возбуждена из-за самого наличия служанок, то вы заблуждаетесь. Учитывая ее уточнение, тут дело скорее в количестве. 5 служанок. Кагами реально крута, заменяя их в одиночку на протяжении многих лет. А ведь это, я абсолютно уверен, самый минимум, на который согласилась жена Акено, известная неприятием тех, кто забирает у нее право самой заботиться о семье. Если по-простому, не любит она служанок в своем доме, за семейным очагом Кагами следит исключительно своими силами. «Кагами-сан крута», — качнул я головой. «А то ж», — вздернула носик девочка. «Мы ей, конечно, помогали, но...» Как бы это замялось Мизуки. «У двух пигалиц подросткового возраста», — раздался у нас за спиной голос Кагами, «и без домашней работы полно хлопот». «Ну, как-то так», — осторожно согласилась с ней Мизуки. «Это Акена-сан стоял?» — спросил я у Кагами. «И он тоже», — вздохнула она в ответ. «Не могу с ним не согласиться». «Мужчины», — покачала головой женщина, «я и сама вполне могу решить, когда мне потребуется помощь». Может, она, конечно, и права, но когда женщина беременна, мозг порой отключается не только у нее. У Кагами же живот вырос в достаточной степени, чтобы ее постоянная работа по дому начала напрягать Акену. Вот он, видимо, и подстраховался. Беременность — такая штука. Моя подруга Акеми, в своем кругу более известная как Заноза, как-то раз упоминала, что у женщин-бахира-юзеров есть проблема с рождением детей. Рождение первенца проходит нормально, но уже со второго ребенка начинаются проблемы. Забеременеть-то легко, а вот с рождением уже не все так просто. Есть вероятность потерять или ребенка, или мать, или даже обоих. Вероятность не то чтобы большая, но заметная, которую приходится принимать во внимание. Чита Охаяси со своими тремя женами и шестью детьми в этом плане герои. Про третьего ребенка и говорить нечего, там шансы и вовсе 50 на 50, либо-либо. Либо все хорошо, либо все плохо. Уж и не знаю, чем это вызвано. «Как скажете, Кагами-сан», — пошевелил я плечом, — «но мое мнение вы слышали. Да и вообще женщина в вашем положении должна быть здорова, не обременена делами и немного стервозна». «Ох, какой опытный мужчина!» — усмехнулась Кагами. «Особенно мне про стервозность понравилось». «Круто», — сказал Синзи, — восхитилась стоявшая рядом Мизуки. «Пойду папе расскажу». «Трольчиха рыжая!» Я, признаться, даже рукой дернул остановить ее, но улепетывала девчонка слишком быстро. «Девочки», — повысила голос Кагами, — «организуйте нам чай в белую гостиную. Пусть будет желтый монах. И не как в прошлый раз», — самую малость изменила она тон, — «иначе я разозлюсь». «Пойдем, Синзи, что тут без дела стоять?» На что женщины с заметным испугом принялись кланяться. «Умеет жена Акино играть тональностью голоса. И тебе просто холодный, и тебе показательно холодный, и раздраженно холодный, и серьезно холодный, и так далее, и тому подобное. И это только холодный тон. А вот в свою сторону я от нее такого никогда не слышал. Как-то раз попытался припомнить и не смог. А что было в прошлый раз? Не удержал я своего любопытства. Ох, вздохнула она в ответ. «Тебе, осквернителю чая, не понять, насколько важна заварка, но передержать в воде десятилетнего желтого монаха — это за гранью добра и зла». «Осквернитель чая» звучит даже немного эпично, — усмехнулся я. «У меня, кстати, есть хороший знакомый, который фанатеет от чая. В этой теме он, наверное, даже превзойдет вас, Кагами-сан». «Оу!» — улыбнулась она. «Располагайся», — махнула она рукой, когда мы зашли в гостиную. «А насчет знакомого ты меня заинтриговал», — присела она на диван. «И насколько он хороший знакомый?» «Хм», — задумался я о старике Шмидте. «Очень хороший. Мы хоть и видимся с ним нечасто по сравнению с вами, но... Если вы заменили мне мать, то он ближе всех подошел к замене деда». «Даже так? Простолюдин?» «Официально да», — кивнул я. «Однако его роду уже несколько сотен лет. Сколько, точно не знаю». «Если они практикуют использование бахира, то там и до Камонтоку недалеко», — заметила Кагами. «А это значит и герб». Рассказывать, что род Шмидта уже был когда-то лишен герба, я не стал. Старик вроде и не говорил, что это секрет, но не болтать же об этом на каждом углу. «Стоп! Камонтоку равноценен гербу?» «Я понимаю, о чем ты», — покачала головой Кагами, — «но к тебе это не относится. Камонтоку должен быть новым». «Жаль», — ответил я коротко. «По сути, я и расстроиться не успел, так быстро был обломан». «И как зовут хорошего друга?» — спросила Кагами. «Джернот Шмидт», — ответил я ей, поворачивая голову в сторону двери. «Здравствуй, Шина», — произнес, слегка улыбнувшись. «Привет, привет», — ответила она немного подозрительно. «Ты к нам просто так или...» «По делу», — приподняла она бровь в намеке на иронию. «Просто так», — пожал я плечами. «Ясно. Мам, ты мой лак для ногтей не видела?» — потеряла она ко мне интерес. «Если ты про розовый», — ответил ей Кагами, — «то я положила его в ванную». «Ванную», — закатила глаза Шина. «Видимо, какие-то их каямовско-женские заморочки». «Я не раз говорила, чтобы ты не разбрасывала свои вещи». «Да-да, не буду», — вышла девушка из комнаты. Только сама, родив дочку, поняла, каково было моей матери, покачала головой Кагами, когда Шина окончательно скрылась. «Да, что тут скажешь. У меня в прошлой жизни, слава богу, с этим было все нормально. А тут как раз и чай принесли. Я не такой гурман, чтобы различить, сколько заваривали чай, да и в целом, как все получилось, но Кагами вроде не морщилась. Да и сам этот желтый монах, ну, чай, чай. Дентоно Аджи мне больше нравится. А там суд да дело, время подошло к ужину, на который собралось все семейство Кояма, кроме старика Кенты». Уж не знаю, что у него там за чудовищная такая простуда, раз он предпочел остаться у себя. Акино был слегка веселее, чем обычно, видимо, что-то по работе приятное произошло. Кагами коршуном следила за суетящимися вокруг нас слугами, создавая впечатление, что она только и ищет повод избавиться от них. Это она так выражала свое отношение к слугам в доме. Мизуки, неожиданно для меня, постоянно цеплялась к шине, весь ужин то и дело прикалываясь над бедолагой, а сама шина изображала из себя снежную королеву. Наверное, из-за этого Мизуки и пристала к ней. «Кстати, Синзи», — обратился ко мне отец семейства, — «мы послезавтра едем на источники. Ты с нами?» «Как это там называется?» «Деликатность, да». Акена оказался достаточно деликатен, чтобы дать мне шанс отбрыкаться от своего обещания, но что дадено, то обратно не возьмешь. «Почему бы и нет?» — улыбнулся я в ответ. «Давненько там не отдыхал. Если не стесню вас, то я с удовольствием». «Не говори ерунды», — отмахнулся мужчина. «Мы будем только рады, если ты поедешь с нами». Что занимательно, при словах отца о поездке, шина как-то странно посмотрела на него, как будто только что об этом узнала, но промолчала. Похоже, засранка Мизуки сначала уговорила меня и лишь потом поставила отца перед фактом будущего отдыха. И пусть выглядело это наверняка иначе, но на деле именно поставила перед фактом. «Опять будете постоянно ругаться с Аматэру-сан?» — задала вопрос шина, даже не глядя на меня. «Постараюсь этого избежать», — ответил я между делом. На тот момент меня больше интересовала куриная ножка. Старуха Аматэру — это отдельная история. Уж не знаю, чем я ее так раздражаю, но она долгое время умудрялась меня доводить до белого коленя. А так как матом я ругаться, увы, не могу, приходилось изгаляться, да и старуха не отставала. Из-за этого у нас с ней вместо общения получались постоянные словесные баталии. И ведь выглядит сволочь благопристойной старой леди. Вот только мы уже пару лет как ругаемся скорее по привычке. Прежний накал страстей прошел, а осталось что-то вроде соревнования, кто кого, даже не знаю, быстрее в тупик поставить своими словами. Как-то так. В общем, давно уже несерьезно, но даже сейчас порой бывает, что как ляпнет, так хоть матом ее крой. «Да уж постарайся», — произнесла шина. «Ой, да ладно тебе, доча, что ты как...» — начал Акену. «Ва! Шина ведет себя как старуха!» — воскликнула Мизуки, прервав отца. «А ну тихо все!» — рыкнула Кагами и уже спокойнее припечатала. «Оставили тему». «Ну и правильно. Шина ведь огрызаться начала бы, а там и до споров и ссор недалеко. Кагами же просто воспользовалась своим статусом беременной женщины, с которой не спорит. Вот если бы она увещевать всех стала, могло и не прокатить, а так вроде и не стоило тон повышать, а пойди ей, объясни. С другой стороны, не факт, что она чем-то там воспользовалась. Может и правда того этого, перепада настроения. После ужина я направился к Кенте, а то прийти в гости и не навестить хозяина дома как-то невежливо. Наверное, надо было сразу к нему зайти поздороваться, но так получилось, что Кагами меня просто не отпускала от себя. «Приветствую, Кента-сан!» — зашел я к нему в комнату. Сам глава рода и клана сидел на специальной подушке за низким столиком, перебирая какие-то бумаги. «О, Синзи, я уж думал, не зайдешь!» — поднял он голову. «Как можно, Кента-сан?» — изобразил я возмущение. «Просто так получилось! Не хотел обижать Кагами-сан!» — сдал я ее с потрохами. «Это да», — усмехнулся старик, — «ее сейчас лучше не обижать». «Ну а вы тут как?» — присел я недалеко от него, прямо на пол. «Слышал, у вас какая-то просто лютая простуда?» «Лютая?» — удивился Кента. «Нет-нет, все не настолько плохо», — усмехнулся он. «Просто не хочу рисковать будущим внукам, вот и держусь подальше от Кагами». Признаться, я удивился. «Рисковать? Если это всего лишь простуда, то я сильно сомневаюсь, что для Кагами-сан это опасно». «И все же я лучше перестрахуюсь», — вздохнул дед. «Если бы еще эта девчонка сама держалась подальше, было бы просто замечательно». Ничего себе его накрыло в преддверии появления внука. И, кстати, да, по словам Кагами, врачи утверждают, что будет мальчик. Понять, конечно, можно, вторые роды, шансы на благополучный исход несколько снизились, но, по-моему, старик малость перегибается своими страхами. «Так не проще тогда перебраться в другое место, пока не поправитесь?» «Была такая мысль», — покивал Кента, но Кагами встала в позу. «Говорит, что все равно будет ездить ко мне и сама проверять здоровье». «И ведь не надавишь», — пробормотал он в конце. В итоге я решил сменить тему. «Роды еще не скоро», — «вам сейчас скорее о своем дне рождения стоит думать». Еще на середине фразы двери в комнату отъехали, и одна из служанок занесла поднос с чаем и печеньем. «День рождения», — вздохнул Кента, глядя на закрывающуюся за ушедшей служанкой дверь. «Это да, та еще суета предстоит. Сначала турнир...» «О, кстати», — встрепенулся дед, — «ты участвуешь?» произнес я задумчиво. Турнир, какой еще? А, вспомнил. Что-то такое говорили на школьном собрании в первый учебный день. Да как бы не планировал. Надеюсь, хоть это не обязательное мероприятие? Для кого как, улыбнулся старик. Ты можешь не беспокоиться, а вот для меня идут весьма занимательные дни. Благо, у меня есть кому заняться бумажной волокитой, но и так дел хватает. «Да вы и вовсе можете скинуть все на подчиненных», — пожал я плечами. «Могу», — кивнул в ответ Кента. «Но школа досталась мне от деда, и для меня она значит больше, чем для того же Акену. Даже и не знаю, на кого ее оставлю», — покачал он головой. «Ну уж об этом совсем не скоро стоит задумываться», — я даже рукой махнул для большей выразительности. «Да кто его знает? В моем возрасте постоянно приходится перестраховываться. Ладно». «Не будем об этом. Ты-то почему не хочешь участвовать в турнире?» «Я и против Бахира Юзеров?» Пришлось приподнять брови, дабы выразить свое отношение. «Это даже не смешно». «Насколько я знаю», — сделал глоток чая Кента, — «с воином ты справиться можешь». «Ну и гадость», — вздохнул он, ставя чашку с чаем на стол. «Да вроде неплохо», — удивился я и даже сделал еще один глоток. «Кента же...» Он на меня таким взглядом посмотрел. «Да-да-да, я чайный осквернитель», — слышал уже сегодня. «Сузуне!» — гаркнул Кента, и когда появилась служанка, он повел рукой над чаем. «Унеси это!» Мне могло и показаться, но, кажется, она побледнела слегка. Эх, поставил я чашку на поднос. Даже допить не дал злобный старик. Дождавшись, когда служанка уйдет, все же ответил Кенте. Не вижу смысла участвовать в турнире, где нет шансов на победу. Ветеранов в школе тоже хватает, а в конце и вовсе ждет учитель. Не забыл я упомянуть его внучку. Шина не участвует, — покачал он головой. Но это и не важно. Турнир разделен на ранги, и встретиться с более высоким рангом может лишь победитель в своем ранге бойцов. Такому человеку будет дано право бросить вызов победителю более высокого ранга. И что? «У нас в школе так много учеников?» — спросил я. «Вряд ли вы найдете достаточно людей с подобным рангом». «Найдем», — ухмыльнулся Кента. «Турнир-то межшкольный». «Блин, первый раз об этом слышу». «К тому же есть еще отдельный тур по стрелковому бою, и там может участвовать любой вне зависимости от ранга. И пусть выиграет, скорее всего, какой-нибудь ветеран, но и ты там сможешь себя проявить на начальном этапе», — уточнил под конец Кента. «Стрелковый бой?» — почесал я бровь. «А не слишком ли круто? Жертвы по-любому будут». «Оружие используют не настоящее», — хмыкнул старик. «Лучевой пистолет и датчики по всему телу. По сути, это всего лишь игра». «И при чем здесь тогда ранги?» — не понял я. «В зависимости от ранга участнику дают очки жизни, да и выстрелы снимают разное количество тех очков». «Как-то это...» — не смог я подобрать слова. «Игра!» «Я же говорю», — улыбнулся Кента, — «но игра интересная, и желающих в ней поучаствовать море». «Рад за них», — покачал я головой. Тут и вторая попытка служанок подоспела. Поднос, чайник, кружки, печенье. Женщина даже уходить не стала, просто отошла и чуть склонилась, ожидая решения главы клана. «Нормально», — махнул ей Кента, попробовав чай. «Советую тебе все же поучаствовать», — не стал дожидаться старик, когда служанка покинет комнату. «Все-таки там будет кому отметить твои успехи, что в будущем может тебе пригодиться. Даже если не брать во внимание детей, что неверно, как по мне, нельзя забывать и их родителей, которые будут наблюдать за турниром и болеть за своих чад. Выиграй в своем ранге, вызови на бой победителя среди воинов и будь уверен, пара приглашений на детские праздники аристократов тебе обеспечена». «А уж если ты и в турнире стрелков себя проявишь», — усмехнулся Кента. «В ваших словах есть резон, не смог я не согласиться с ним. В конце концов, для этого я и хожу в Докисюро, в основном. Слова Кента, несомненно, надо обдумать, но не здесь и не сейчас. Обязательно подумаю над ними». «Подумай», — кивнул он, усмехнувшись в ответ. «Старик Кента плохого не посоветует», — и немного задумчиво добавил. «Не тебе, во всяком случае. Заодно подумай и о банкете в честь моего дня рождения. Надеюсь, обижать меня и игнорировать сам праздник ты не будешь?» «Как можно, Кента-сан?» — изобразил я возмущение. «Когда такое было? Во всяком случае, лично я такого не помню. Днюху Кента всегда отмечал в кругу семьи, куда и меня всегда приглашали, а вот после этого Кояма устраивали некий банкет, как я сейчас понимаю, банальный прием. Если в кругу Кояма я чувствовал себя нормально, то куча незнакомцев, для которых я не пойми кто, меня не прельщала. Наверное, даже хорошо, что раньше я эти приемы игнорировал. Если подумать, рановато мне туда ездить было. Один плюс, узнал бы, кто такие Кояма пораньше. В общем, от всех предложений Кенты посетить его банкет, как он называет конкретно этот прием в честь его дня рождения, я отказывался. А вот сейчас можно и согласиться. Смотри сам, Синзи. Ну, если что, приглашение у тебя есть. Заглядывай на огонек. Вполне возможно, так и поступлю. «Ну и отлично», — допил чай старик и начал наливать из чайника еще одну чашку. «Ну а в целом, какие планы на ближайшее будущее?» «Пережить горячие источники», — усмехнулся я дважды. «В смысле?» — удивился Кента. «Сначала поеду с вашей семьей на источники Аматэру-сан, а потом на источники с семьей Охаяси». «А Тарашики будет плеваться от счастья», — улыбнулся старик. «А вот с Охаяси тебе придется потерпеть». Ничего хорошего они предложить не смогут. «Прошу прощения, что?» — не понял я слова старика про Охаяси. «Это на что он сейчас намекает?» «У клана Охаяси...» «Хотя, пожалуй, скажу иначе», — сделал он глоток чая. «Все природные источники принадлежат роду Аматэру. Почти все. Еще с десяток есть у императорского рода. И только». Посему и пригласят тебя, Охаяси, в какой-нибудь онсен с искусственным источником. Хотя сейчас у нас отношения более-менее. Могут и сподобиться посетить один из онсенов Аматэру. Я, конечно, слышал, что род старушки занимается горячими источниками, но... Извините, Кента-сан, но я все же уточню. Все источники? Вот прям все? Их же у нас в стране пара тысяч. Не считая тех, что у императора... Покивал с довольной миной Кента. Рад, похоже, что смог меня удивить. А ведь тот же Фантик говорил, что Аматэру небогатый род. Понятно, что небогатый относительно. Но теперь возник вопрос. Относительно кого? Это ж огромные деньги, заметил я осторожно. А я слышал, что в финансовом плане Аматэру не блещут. Это интересно от кого? Хмыкнул дед. «Хотя, если сравнивать с другими родами того же уровня, тогда да, они не богаты. Аматэру ведь в десяток древнейших входят, и при этом они беднейшие в первой сотне. Да что уж там, их род, несомненно, хорошо обеспечен, да только раньше он был одним из самых богатых в мире, а сейчас просто обеспеченный. Хотел я узнать, как Кояма умудрились допустить это и почему не помогают вернуть прежнее положение, да боюсь спрашивать». Не мое это дело, как бы не осадил старик. Да и не факт, что клан Кояма не помогает своему роду. И все-таки что-то такое у меня на лице, видимо, промелькнуло. «Сохаяси, я как не...» «Клан не может помочь Аматэру», — прервал он меня. «Проблема в том, что у рода нет мужчин. Мы не можем взять на себя управление его делами, иначе репутация и статус Аматэру рухнут». «Вести же дела с Атарашики никто не хочет и потому, что женщина, и потому, что делиться не хотят. Что смогли, помогли сохранить, а дальше от клана мало что зависит. Где-то политика, где-то традиции, где-то социальные ограничения, и пока Аматэру Атарашики не выберет себе наследника, ничего не изменится». «Могу понять, почему она не сделала этого до сих пор. Это в моем прошлом мире кровь в плане наследования не так уж много значила, хоть и говорили о ней постоянно. А здесь существует такая штука, как родовые способности, камон-току, то есть прямое подтверждение, что кровь не водится. Ну, выберет она кого-нибудь и что? От рода останется одно название, и все это прекрасно будут понимать. Мощнейший камон-току одного из древнейших родов мира исчезнет так или иначе. Не выберет, род вымрет. Но все запомнят, что это были люди не сломленные и не поправшие свою честь. Вот и сидит старушка, думает, какую именно оставить о себе память. Я бы выбрал последнее. Да, не позавидуешь старушке. Давайте не будем о грустном, предпринял я еще одну попытку сменить тему. Может, сыграем в шахматы? Давай лучше в го, поддержал меня Кента. И все же я голосую за шахматы. В общем, я настоял на своем, и уж не знаю, случайно это получилось или какая-то семейная телепатия, но в итоге я опять бился против Кента и Акену, подошедшего чуть позже, разом. Ну, хоть выиграл. А когда покидал дом Кояма, Кагами передала мне деревянную шкатулку. «Это для твоего хорошего знакомого», — ответила она на мой удивленный взгляд. «Если сможет отгадать, что это за чай, его ждет приз». «А что за чай?» — спросил я, разглядывая гранулы, которые оказались прессованными шариками чая. «Вот у него и узнаешь», — ответила женщина. «Попытка одна. Потом передашь мне ответ». «А что за приз?» «Какой любопытный», — покачала она головой. «Призом будет 100 грамм савамори агику. Сомневаюсь, что он когда-нибудь его пробовал. А Кете дают его лишь в подарок, да и то нечасто». «А это тогда что за чай?» — приподнял я шкатулку. «Иди уже, хитрец», — улыбнулась она. Вернулся домой я очень вовремя. Как только переоделся и сел за компьютер проверить почтовый ящик, так тут-то небеса и решили извергнуть все накопленное ими ранее. Лило так, что я даже об Эдзивару вспомнил. Как он там, бедный котейка? Впрочем, не первый день живет, поди давно нашел место, где можно переждать непогоду. Так что звонок в дверь, признаться, меня удивил. Кому это дома не сидится в такую погоду? Вариантов-то немного, но мало ли. «Здравствуй, Шина», — произнес я медленно, глядя на девушку с зонтом. «С чем пришла?» «Может, в дом пустишь для начала?» — поморщилась она в ответ. «Не хотелось бы, но не держать же ее под дождем». Пришлось пропустить, и пока она проходила мимо, походя кинув сложенный зонт в предназначенный для этого ящик, я окинул взглядом свой мини-дворик. Жесть, погода разгулялась. Реально, как из ведра льет. «Чаю не предлагаю, а вот», — начал я, пройдя вслед за Шиной в гостиную. «Я все сделаю», — и девушка направилась на кухню. Все так же бесцеремонно. Быстренько организовав чай, Шина вернулась в гостиную, где я ее и дожидался, сидя на диване. Поставив поднос на край столика, она разлила напиток и, взяв свою порцию, замерла, усевшись напротив меня. «Я хочу извиниться за свое поведение», — начала девушка, сходу удивив меня. «На дне рождения отца я вела себя неправильно». «Интересно, это она по своей воле сюда пришла или родители таки дожали?» «Прощаю», — пожал я плечами. «Давно уже не сержусь». «Спасибо», — выдохнула она. «Ты только не подумай, что меня сюда мама направила. Родители мне, конечно, мозг промыли, но свою неправоту я и так осознаю. Просто упрямая слишком», — зачастила Шина. «Я рада, что все вернется, как было, а то напрягала эта ситуация. Я правда сожалею». «Ну, как прежде, уже ничего не будет», — хмыкнул я. «Но понимание своих ошибок — это тебе в плюс». «В смысле, не будет?» — замерла она вновь. «Все-таки сердишься, да? Син, я больше никогда так не сделаю. Ну, прости, пожалуйста». «Я же говорю, что простил. Не сержусь и даже вспоминать не хочу». «Тогда в чем дело?» — нахмурилась Шина. «В доверии», — вздохнул я. «За свои слова в этом мире надо отвечать. Ты своими словами убила дружбу, а извинениями — конфликт. Причин ссориться больше нет, но дружить, как ни в чем не бывало, — покачал я головой. Это уже вряд ли». «Убила конфликт, значит», — произнесла она, медленно поставив на столик чашку. Даже глотка не сделала. «По-твоему, я для этого сюда пришла? Убить конфликт? Шина, ты опустила меня в дерьмо при посторонних. Опустила, потопталась, а потом еще и обвинила в том, что заморалась в этом дерьме. И ты думаешь, ситуацию исправит банальное «прости»?» «Да. Я думаю, ты пришла сюда, дабы не разжигать конфликт еще больше». «И я согласен с тобой. Миллионы соседей общаются друг с другом и при этом не являются друзьями. Незачем нам с тобой враждовать из-за ошибки. Будем просто соседями». «Соседями?» — вскочила она. «Ты тупоголовый даун, а я, как выяснилось, никаких ошибок не совершала. К демонам эту дружбу! Хочешь вражды? Будет тебе вражда!» «Ну, ё-моё! Расставил точки над «и», называется. Ох уж эти подростки! Я, конечно, рисковат был, и в том моя вина, мог бы помягче, но как-то она совсем уж неадекватно себя повела». «Как скажешь», — вздохнул я. «Где выход, сама найдешь». «Да уж у себя в квартале не заблужусь», — процедила она в ответ. Провожая выскочившую из дома Шину, еще раз глянул на темное небо. «Да, погодка». А вернувшись в гостиную, я все-таки не выдержал. В который раз уже за последние минуты подошел к входной двери и, открыв ее, крикнул. «Эй, усатый! Если тебя не прет такая погода, разрешаю переждать ее у меня!» И что вы думали? Стоило только затихнуть этим словам, и живая ракета промелькнула у моих ног. Остановилась на входе в гостиную, отряхнулась и степенно направилась вглубь дома. Эх, теперь за ним еще и пол протирать. Тронешь рыб в аквариумах, я тебе голову оторву.